Кума-кума-медведь. Глава 10. От лица Финны номер 1. У нас снова закончились мамины лекарства, но подкупку новых денег нет. В нашей семье всего 3 человека. Мама, я и моя младшая сестренка. Отец был авантюристом и погиб очень давно. Я уже не помню его. В последнее время мама стала часто болеть, поскольку она уже не может работать. В итоге работаю я. 10-летней девочке работу найти довольно трудно, так что приходится перебиваться случайными заработками. Чаще всего удается подзаработать в гильдии авантюристов. Это все спасибо дяде Генцу. Когда он был авантюристом, он дружил с отцом. Теперь он главный в отделе, который занимается приемом и обработкой добычи. Когда у них много работы, он принимает меня в качестве помощника. Хотя, конечно, я понимаю, что он бы мог бы и без меня обойтись. Но он очень добрый человек. Когда мама болеет, он нас всегда выручает лекарствами. Но вот я не могу постоянно от него зависеть. В гильдии я много раз видела лекарственные травы и научилась разбираться в них, поэтому решила самостоятельно ходить в лес для их сбора. Дяде Генцу о моих походах я никогда не рассказывала, ведь он не раз меня предупреждал о том, что это опасно. Я провела несколько удачных вылазок, и вот пришло время новой. Обычно мне удавалось найти травы на опушке леса, вглубь я не ходила. Там монстры. В этот раз удача от меня отвернулась. Ничего не нашла. Выбора не было, и я начала углубляться в лес. Какое-то время все было в порядке, мне даже удалось найти полянку с нужными растениями. Но когда я закончила, то услышала глухой рык. Волки. Их было 3. Они отрезали мне путь из леса. Защищаться я никак не могла. Оставалось лишь только убежать. Было бесполезно. Они быстрее меня и умеют бегать по лесу, в отличие от меня. А я... Я даже под ноги не смотрела. В итоге споткнулась и упала. От страха я так ослабла, что даже встать не могла. Монстры не торопились. Они были уверены в своей победе и без оснований. Все, что я смогла сделать, просто закричать, прося о помощи. Но это было, наверное, глупо, ведь я была в самой чаще леса. Я думала, что все кончено. Как вдруг услышала непонятный треск, одновременно с которым троица волков отлетела в сторону. Они упали на полянку, прям как куклы. Больше не шевелились. Из-за деревьев появилась темная фигура. Она напомнила мне медведя. Мне стало еще страшнее, хотя казалось, что дальше уже просто некуда. И вдруг я услышала человеческий голос. И темная медвежья фигурка спросила меня. Ты в порядке? Потом, припоминая наш разговор, мне было смешно, но тогда я была до ужаса напугана. Да, еще вам спасибо. Говоря спасибо, на самом деле я не очень была уверена в своей безопасности. Почему как вопрос звучит? Вы меня не съедите? А ведь голос женский. Почему я должна тебя есть? Вы ведь медведь. И почему мне не пришло в голову, что настоящий медведь не стал бы, да и не смог бы разговаривать со мной? Еще приблизившись к выходу из тени, фигура оказалась человеком. Просто была одета в медвежий костюмчик. А в итоге человек откинул с головы капюшон. Я застыла. Она была такая красивая. Никогда не видела столько красивой девушки. Мягкие черты лица, длинные до пояса темные волосы и большие глаза. Как выяснилось позже, девушку звали Йона. Она приехала издалека. Не знаю, как получилось так, но она заблудилась в лесу и попросилась привести ее в город. Она пообещала меня защищать. И, конечно же, я согласилась с радостью ее проводить. Ведь выразить свою благодарность за спасение могу лишь только подобным образом. Когда сестренка уже собралась, и мы пошли в город, я вспомнила об убитых волках и спросила, почему она их оставила. В ответ она лишь сказала, что не умеет их разделывать. Она сильная и очень красивая, и, наверное, к такой работе не привыкла. Возможно, она из дворянской семьи. В итоге сестрёнка Юна разрешила добывать мне волков и материалы в итоге продать. Выручку поделим пополам. Здорово, ведь семье как раз-таки денег не хватало. Когда мы закончили, мы наконец-то отправились в город. По дороге она расспрашивала меня о разных вещах. Сестренка Юна много не знала. Почему бы это? Я все больше и больше была уверена, что она дочка какого-либо дворянина. Но вот ее костюм был странный, хотя и очень миленький. Кроме того, она сказала, что жила очень далеко. Но почему она путешествовала так? Может, из дома сбежала? Придя в город, мы отправились в гильдию и сдали материалы. Когда дядя Генс узнал о моей вылазке, он очень рассердился. Но благодаря за мое спасение заплатил за материалы самую высшую цену. Когда мы закончили, сестренка попросила отвезти ее в гостиницу. А после мы пришли, она еще и денег мне дала. За волков. Гостиница была довольно хорошая. По рассказам, тут очень вкусно кормят. Попрощавшись с моей спасительницей, я и домой побежала. Добравшись, я уже занялась приготовлением лекарств, поскольку я не аптекарь. Они не такого хорошего качества, но болезнь явно ослабит. Да и кроме того, когда мы уходили с гильдии, дядя Генс, он отдал мне сверток. В нем было мясо волков. Сегодня мы поедим впервые за очень долгое время. А если учесть, сколько зарабатывала я сегодня, то сегодня день определенно удачный. По крайней мере, мне кажется так. Встав рано утром, я направилась в гильдию в поисках работы. Мой путь проходил мимо гостиницы, в которой поселилась сестричка. Я снова захотела ее поблагодарить, и как раз в это время она и вышла. Оказалось, сестренка Юна собралась идти в гильдию для поступления, так что мы вместе отправились. Когда я рассказала ей о дяде Генце, она сначала почему-то нахмурилась, даже показала, что сестричка что-то как-то злится на него. Но потом успокоилась, и на лице появилась удивительная, идущая ей улыбка. По дороге мне хотелось даже за руку ее взять, но и стеснялась, и разрешения спросить не могла. А в итоге мы дошли до гильдии. Возле входа в гильдию мы уже расстались. Я пошла в отдел приема добычи, а сестренка в главный зал. Работать для меня не оказалось. Было жалко. Пришлось, наверное, было идти домой совершенно без денег. И внезапно во дворе началось что-то непонятное. Авантюристы, бывшие там, услышали какие-то поспешные новости и отправились в главный зал. Из разговора я узнала, что странная девчушка, как мишка одетая, сцепилась с сильными авантюристами. Я подумала, что это сестренка, и побежала со всех ног. Сестричка Юна действительно была там. Она была одна против целой толпы. Казалось, что ее вообще ничего не беспокоило. С улыбкой она подошла ко мне и одолжила у меня мой ножичек. Сестричка и правда страшная, когда злится. Но она очень сильная. После разгромной схватки сестричка Юна отправилась делать гильд-карту, а я ее подождала снаружи. Когда она подошла к выходу из гильдии, то мы первым делом пошли к ней. И она по дороге отдала мне даже нож. Мне, конечно, было стыдно об этом говорить, но забирая его, если честно, я вздрогнула, вспомнив обои. Увидев это, она сразу спросила: «Что-то случилось?» Но я ответила лишь только, что меня пугает, что она как-то... когда она злится. Сестричка и правда меня спасла и заботилась обо мне, но меня немножко беспокоило ее состояние. «Я глупая! Она ведь на самом деле хороший человек! Извиняется передо мной!» «Прости за то, что тебе пришлось подобное увидеть. Все, что я могу сейчас сказать, это лишь... Нет, нет. Думаю, моя искренняя улыбка — это все, что я могу сделать. По крайней мере, я это чувствую. На самом деле, сестричка очень добрая. Поскольку работу я не нашла, то она попросила помочь ей. Даже деньги предложила. Мы побывали везде. В оружейном магазине. Сестричка там купила меч и много метательных ножей. А даже нож разделочный купила. Потом в книжном побывала. И она купила много одежды. Похоже, она довольно богатый человек. У нее даже есть магическая сумка. Редкая и дорогая вещь. Еще она угостила меня самым вкуснейшим блюдом. И заказала даже ужин для моей семьи. Как-то на самом деле я уже устала. И от ходьбы у меня уже ноги гудели. Думаю, сестренка заметила это, поэтому планы свои отложила. Она действительно добрая и заботливая. Если честно, мне бы хотелось такую старшую сестренку. Ну? Так как день совершенно окончен, я освободилась, забрав купленный сестричке ужин, мне очень понравился. Мои родители тоже были счастливы. С этими мыслями я легла спать. Надеюсь, завтрашний день будет тоже хороший.